Добро пожаловать в мир сумасшедших. Домой! Теперь у меня к вам вопрос. Почему появилась такая форма общества, где калечат детей и делают из них убогих? Вы думаете, это было кем-то специально придумано? Нет, это неосознанно, и никто этого специально не делал. Просто-напросто существует два пути. Первый – трасса, построенная для удовлетворения человеческой лени. Второй – тропиночка, протоптанная теми, кто ищет себя, в ком горит свет. Мы с вами воспитаны в самом ленивом, самом бесплодном, беспродуктивном обществе. Когда ребенок не хочет, он говорит: «Я не хочу». Взрослый человек что говорит? «Я занят, я очень занят». Хотя наше «я очень занят» и детское «я не хочу» одно и то же. Когда, уважаемые взрослые, мы из себя корчим деловую колбасу, то не понимаем, почему говорим «я очень занят». Мы это просто выдумываем, потому что нам не хочется, потому что нам лень. Благосостояние в нашем обществе воспринимается как стремление к ничего не деланию. Все свои проблемы мы перекладываем на технику, на оборудование, на аппаратуру. Когда лень говорит от имени народа, вы обязательно узнаете, что у народа в очередной раз возросло стремление к благосостоянию, что мы сделали новый шаг на пути технического прогресса. И учебный процесс у нас полностью обслуживает вот эту нашу ленивость. Кого больше? Созидающих или просто ленивых, живущих ради удовлетворения инстинкта? Кого больше? Ленивых больше, дорогие мои. Ленивых. Их подавляющее большинство. Архимед один, а физиков до хрена. Сумасшедший Архимед сделал открытие «Эврика», а тысячи физиков учат других и диссертации защищают. Понимаете? Точно так же во всем остальном. Как ему это удалось? Интуиция. Значит, в первую очередь, нам с вами нужно восстановить что? Интуицию. Тогда ваша форма мышления, дорогие мои, со временем окажется не такой, как сейчас. Если говорить с пафосом, об этом стоит говорить именно так. Восстановив свою интуицию, вы станете ангелом-хранителем собственной жизни и своей семьи, слепых в вашем доме. Тогда у вас появится возможность отличить черное от белого, серое от красного, красное от оранжевого, правду от полуправды. Потому что шестое чувство нельзя обмануть. Вы начнете видеть людей насквозь. Они для вас станут раскрытой книгой. Восстановив интуицию, вы, если Бог даст вдохновение, начнете путь к себе.